63. Покупайте рядом с домом, а не онлайн. Вы можете контролировать количество упаковки в посылках, которые отправляете сами. Но вы не можете контролировать те, которые приходят вам. Большинство вещей, которые вы заказываете онлайн, приходят укрытые слоями пластика. Покупайте вещи и продукты в магазинах рядом с домом, отправляясь туда с холщовой сумкой.